Зарубежные СМИ передают о том, что с успехом прошел 7-й съезд Трудовой партии Кореи. В их числе японская Зизи Цусин, китайский Фуан Чушибао Цзэ Фан Кунбао, центральный телеканал Жен Мин Ван, Чунгоу Син Бен Ван, турецкие газеты Дели Сабах и Хаберлер.ком, алжирская газета Саут Аль Ахрар, бюллетень общества Болгарско-Корейской дружбы, бюллетень Шведского политического института безопасности и развития Корейский полуостров, сайты Нигерийского национального комитета по изучению кимрсенизма кимчинризма, Бразильского комитета солидарности с Корейской народно-демократической республикой, Национального комитета демократического конинга по изучению идей Чуче и Гвинейского национального комитета по изучению кимрсенизма кимчинризма. При этом Нигерийский национальный комитет по изучению кимрсенизма кимчинризма выставил на сайте полный текст речи Ким Чен Ына о закрытии съезда. Германский антиимпериалистский форум выставил на сайте более 10 фотографий Ким Чен Ына, снятых во время 7-го съезда Трудовой партии Кореи.